Часть 90. 24 июня 1976 года, 16 часов 15 минут по Москве. Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты, комната для переговоров в узком кругу. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Сегодня у меня на борту «Неумолимого» проходит небольшой неформальный саммит на тему «Как нам жить дальше?». Помимо моей императорской особы и Бригитты Бергман, здесь просто Леня с товарищем Романовым, первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герик с начальником службы безопасности МВД ПНР, генералом бригады Мирославом Милевским, генеральный секретарь ЦК СЭПК Эрих Хонекер вкупе с министром государственной безопасности ГДР Эрихом Мильке. Но этими людьми, происходящими из мира 76 года, список приглашенных не исчерпывается. От мира 1915 года тут присутствует императрица Всероссийская Ольга Николаевна Романова, принц-консорт Иосиф Джугашвили Сталин, предводитель лейб-компании великий князь Михаил Александрович Романов и отец-основатель партии большевиков Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Впрочем, несостоявшийся вождь мировой революции тут как бы сам по себе исполняет обязанности лаборанта, фиксирующего итоги грандиозного исторического эксперимента, там, где советскому государству и странам народной демократии еще можно прописать действенное лечение, без написания некрологов и постскриптумов. Чем выше я поднимаюсь по мирам, тем сильнее становится влияние, казалось бы, мелких ошибок в организации партийного строительства и неисправимых дефектов марксистской теории, превратившейся после смерти основоположников в мертвую религиозную догматику. В данном году страны народной демократии СССР подводят под монастырь продовольственный вопрос. Кстати, у товарища Ульянова Ленина тут тоже рыло в пуху по самую ширинку. Это он некритически перенес европейские представления о крестьянстве на российскую почву, тем самым добавив жгучего перца в оставленную Марксом кашу. Когда товарища Сталина, умеющего маневрировать на местности, сменили доктринеры и начетчики, представление о крестьянстве как о мелкобуржуазной стихии, с которой требуется бороться всеми силами, стали в советском руководстве доминирующими. И так хорошо Хрущев и компания эту стихию побороли, что потом пшеницу стали покупать в Канаде и Аргентине. И ни в одном кукурузвельте это дело. Пущенная под нож в мире 53-го года верхушка партии тому свидетель. Костяк этой группы состоял из упертых марксистов-ленинистов, классического толка. Поэтому Верховному, пока он был жив, приходилось ломать их силой своего авторитета и страхом смертной казни. Остальные же деятели послушно колебались вместе с линией партии туда-сюда. Будь марксистская теория хотя бы чуть ближе к истине, и Виссарионовичу не пришлось бы тратить столько усилий на преодоление очевидных благоглупостей, а после его смерти не наступила бы столь быстрая деградация. Ведь те долбоклюи, что сели на его место, старались все делать по марксистской теории, и если бы она была правильной, то и тяжелых последствий для страны тоже бы не наступило. А теперь давайте подумаем, мог бы Ильич изменить теорию, столкнувшись с ее неадекватностью? Вон он, кстати, сидит, сверкает лысиной. До 18-го года ему это было неинтересно. Тогда никто еще не подозревал о том, что марксизм — это не научная теория, а только на нее похожая. А потом... Потом тот серпентарий, который вождь мировой революции собственноручно набрал большевистский ЦК, ни за что бы не дал ему выкинуть из марксистской теории ни одного мертворожденного положения. Троцкие, Урицкие, Свердловы, Иофи, Бухарины, Каменевы и прочие радыки и дельманы пошли в революции как раз ради разрушения всего до основания, чтобы народы России, в первую очередь великороссы, сгорели, как охапка хвороста в огне революции и постреволюционных войн. А на вытоптанном месте потом 100 лет даже трава не росла. Недаром же именно этих людей щедро финансировали американские, британские и французские банкиры. Но это только верхушка. Подобные элементы в большевистской партии имелись на всех ярусах иерархии, причем без различия национальной принадлежности. Некий товарищ Богданов, декапутированный в Александровске, по моему приговору, за разжигание контрреволюции, тому наглядный свидетель. Туда же надо отнести откровенно уголовных личностей, прикнувшись к большевикам по той причине, что под такой крышей грабить буржуев куда как безопаснее, чем в статусе вольного стрелка. Изменение марксистской теории с ликвидацией нежизнеспособных догматов эти люди восприняли бы как покушение на их законное право вершить произвол над представителями эксплуататорских классов. И из этого же слоя партийцев через некоторое время сформировалась лютая антисталинская оппозиция. Потом их, конечно, вымели во тьму внешнюю, кого раньше, кого позже, но дух той эпохи в партии остался до самого конца ее существования. Поэтому и товарищ Сталин при попытке изменить доктрину, уже освещенную именами Маркса, Энгельса и Ленина, уперся в тот же ограничитель. Стоило ему лишь заикнуться о подобном, как его сразу же отравили, а потом волю поплясали на костях покойного. Дерьмо, что товарищ Брежнев сейчас бульдозером выгребает из-за бани, имеет все то же троцкистско-зиновьевское происхождение. Последняя версия Политбюро, которую я собственноручно чистил от разных хрущевских обмылков, структурно мало отличалась от ЦК образца 18 года. А ведь к тому времени советской власти исполнилось 60 лет. Позади были великие чистки, индустриализация, выигранная большая война, ракетно-ядерная гонка и полет Гагарина в космос. Но все равно. Большие и маленькие товарищи Зиновьевы в руководстве КПСС оказались неистребимыми, как постельные клопы. А вот это совсем не гуд. Как говаривал Мольтке-старший, который, в отличие от своего племянника, действительно был большим стратегом, ошибки, сделанные на этапе подготовки кампании, будет невозможно исправить уже в ходе боевых действий. Ориентируясь на опыт Советского Союза в середине 20 века, могу сказать, что при деятельном руководителе исправление таких ошибок вполне возможно. Только это будет стоить таких потерь, которых сможет позволить себе далеко не каждое государство. Это я к тому, что по данным Колдуна, следующий канал у нас откроется не в начало 90-х годов, а куда-то в середину 80-х. Вот тебе, капитан Серегин, и Юрий в день. Засучи рукава и приготовься разгребать окаменевший навоз там, где у тебя под рукой уже не будет самого правильного товарища Брежнева, а также большей части ветеранского корпуса на руководящих местах. Сообщники месье Горбачева и месье Ельцина составились из того слоя партийных карьеристов, что вступили во взрослую жизнь в хрущевско-брежневские времена. Вот так, Сергей Сергеевич. Когда-то тебе больше всего нравилось отражать вражеские вторжения на русскую землю, а улаживание внутренних смут и разруливание политических интриг ты считал тяжкой обязанностью. Но теперь, с неумолимым, отражать вторжение стало проще простого. Отдал команду, и через 5 минут, как в том анекдоте, нет больше вашей Америки. Главное при этом не наломать лишних дров. Поэтому пугать врага надо гораздо чаще, чем применять на практике разрушительную мощь. Политические интриги гораздо опаснее, ибо рвануть изнутри они могут с такой силой, что от благополучного государства не останется и камня на камне. От этой печки, значит, мы и будем плясать сегодня и в дальнейшем. «Значит так, товарищи», — сказал я, — «мы все тут собрались для того, чтобы обсудить актуальнейшую для системы постхрущевского социализма продовольственную проблему. Но прежде чем погружаться в дебри, хочется задать один интересный вопрос товарищу Брежневу. Какого, простите, хрена Советский Союз оказывает продовольственную помощь странам Африки, где народ голодает, несмотря на то, что в тамошних климатических условиях с полей возможно снимать 4 урожая в год? И не надо кивать на тяжелое наследие колониализма. Это явление в виде белых фермеров, кормивших и себя, и те страны, местные революционеры давно победили, частью прогнали, частью убили. И теперь былые поля зарастают даже не травой, а кустарником и лесом. В Африке это быстро. Целые народы, впадающие в иждивечество, это так же далеко от социализма, как древнеримский Спартак от Карла Маркса и Фридриха Энгельса. «Мы уже говорили с вами на эту тему», — ответил Брежнев. «После того раза я распорядился навести справки в соответствующих министерствах и ведомствах, и там мне ответили, что если мы прекратим продовольственную помощь этим странам, то там сразу же начнется натуральный голод». На заре существования человечества мой патрон без всякой пощады обрушил великий потоп на популяцию человеков, которые просили у него урожая, не вспахав и не бросив в почву семена, — ответил я. Помогать следует тем, кто помогает себе сам. Кубинцам, вьетнамцам, северным корейцам и нашим восточноевропейским союзникам. Основной принцип социализма — кто не работает, тот не ест. Всем остальным помощь сначала следует урезать вдвое, с предупреждением африканским товарищам, что если они не возьмутся за ум и не начнут трудиться в меру возможности на самих же себя, то поставки продовольствия из СССР прекратятся вовсе. Разбрасывать продовольствие направо и налево можно при его избытке, а не дефиците. И лишь в том случае, если поставлена какая-то далеко идущая цель. Иначе вы лишь будете способствовать увеличению популяции патологических иждивенцев. И тогда в один прекрасный момент у вас не хватит никакого продовольствия, чтобы кормить орду голодных бездельников. — Сергей Сергеевич, вы считаете, что негры в этом смысле неисправимы? Краснея от невозможности произносимых слов, спросил товарищ Романов. — Вполне исправимы, Григорий Васильевич, — ответил я. — Просто надо поощрять их к ответственному поведению, свойственному взрослым, дееспособным людям, а не к тотальному иждивенчеству. Все африканские народы южнее Сахары, за исключением разве что эфиопов, на момент колонизации их европейцами находились в первобытно-общинном состоянии, занимаясь примитивным земледелием, охотой и собирательством. Любой дармовой ресурс, неважно чего, эти люди воспримут как источник для безграничной эксплуатации, а не как возможность для самостоятельного развития. Впрочем, сейчас это не тема для обсуждения, потому что Африка для Советского Союза не предмет первой необходимости. Возвращаться туда можно будет уже на следующем историческом этапе, после устранения всех внутренних противоречий и обретения возможности доминировать в мировой политике. Исключение можно сделать только для Анголы, отдав ее на откуп товарищу Фиделю Кастро. В его государстве тружениками с ответственным поведением являются все граждане, без различия цвета их кожи. И этот феномен достоин отдельного изучения. «Что вы имеете в виду под устранением внутренних противоречий в Советском Союзе?» — спросил меня товарищ Брежнев. «Первое внутреннее противоречие, — сказал я, — это когда одни территории создают национальный продукт, а другие его проедают. Уровень благосостояния в республиках Прибалтики, на Украине, на Кавказе и в Средней Азии совершенно неадекватен их трудовому вкладу. А когда вы начинаете строить там заводы, рудники и шахты, то оказывается, что местные жители не хотят работать в промышленности. И необходимо заводить трудовые ресурсы с территории РСФСР. Второе внутреннее противоречие – это диссонанс между официальной советской доктриной интернационализма и фактически националистическим характером автономных и союзных республик. Вместе с большим количеством русских людей, завезенных по оргнабору для работы на предприятиях союзного подчинения, комбинация получается примерская. Вот выйду на уровень 90-х, а еще лучше 2000-х годов. Натыкаю вас носом в конечный продукт такой политики. Третье внутреннее противоречие заключается в конфликте между гарантированным Конституцией демократическим устройством советского государства и превращением замкнутой партийной верхушки в подобие нового боярства, оторвавшегося от широких народных масс. Фраза «он вышел из народа» означает лишь то, что теперь данный персонаж возвысился и перестал быть простолюдином. Отсюда ошибки в планировании и даже в целеполагании, ставшие причиной всеподавляющего дефицита, ведь номенклатурным небожителям в партии и правительстве стали безразличны проблемы ползающего по земле плебса. И все три этих противоречия, вызванные несовершенством марксистской теории и понятийного аппарата, обозначают великую ложь, которую власть преподносит своему народу как истину в последней инстанции. Поскольку даже самое маленькое начальственное вранье рождает сначала недоверие, а потом тотальное неверие, ради будущего советской страны следует прекратить эти безобразия раз и навсегда. Сначала исправив теорию, чтобы она соответствовала наблюдаемым фактам, а потом устранив все внутренние противоречия. — А до этого мы чем занимались? — немного раздраженно спросил просто Леня. — До этого, — сказал я, — вы вскрывали и чистили уже назревшие нарывы. Но если не устранить причину болезни, новые оппортунистические деятели того же толка, что дядя Миша и дядя Боря, будут регулярно выскакивать в партии, как чирья на заднице. На нижних ярусах партийной иерархии личинок агрессивных карьеристов-оппортунистов более чем достаточно. И стремятся они наверх со страшной силой, распихивая нормальных конкурентов локтями и пинками, и не гнушаясь ни доносами, ни наветами, ни даже заказами бандитам убрать конкурента. И вся моя помощь в таком случае уйдет, как вода в песок. А я очень не люблю возвращаться к уже пройденному материалу и проводить работу над ошибками. Делать надо все с первого раза, и очень хорошо. Да, — согласился со мной Григорий Романов, — если на основе неправильной теории проектировать машину, то в лучшем случае она просто не станет работать, а в худшем взорвется, поубивав множество людей. А государство во много раз сложнее любой самой сложной машины. Мне только непонятно, почему все это работало раньше и перестало работать сейчас. Раньше это работало потому, что товарищ Сталин оказался настоящим гением, — ответил я. Изъяны теории он залеплял своей интуицией, глазомером и голой эмпирикой практического опыта, оплаченного кровью. Зато те, что пришли после него, перечеркнули все достижения предшествующего периода, поскольку полностью отрицали эмпирический опыт. Стремясь действовать строго по теории, они раз за разом приводили страну и партию к большим и маленьким катастрофам. А недавно я пришел к выводу, что в естественных условиях основного потока из-за сопротивления среды исправить теорию не получилось бы ни у товарища Ленина, ни у товарища Сталина, потому что их окружение восстало бы против такого, как 300 спартанцев царя Леонида. «И что же нам делать?» — на вполне понятном русском языке спросил Эрих Хонекер. «Ведь, насколько я понимаю, пока не решится теоретический вопрос, вы не будете помогать нам с продовольствием?» «Вы, Геносса Хонекер, понимаете неправильно», — — ответил я, перейдя на тевтонскую версию немецкого языка. «Продовольственный вопрос Советского Союза, а также иных стран народной демократии вашего мира и создание единой теории социальных последовательностей будут решаться параллельно и независимо друг от друга. То, что касается поставок продовольственной пшеницы и других продуктов питания, вы будете обговаривать с присутствующей здесь императрицей Ольгой Николаевной, ее принцем-консортом Иосифом Джугашвили Сталиным и дядей, великим князем Михаилом Александровичем Романовым. Там у них в 15-м году наметились проблемы со сбытом хлеба во Францию, которая разорена поражением в Первой мировой войне. Каналы для переброски товарных потоков я открою, а дальше вы договаривайтесь сами. Кайзер Вильгельм, когда подписывал мирный договор, помнится, по силе деловой хватки сравнил эту особу с нильским крокодилом. После этих слов присутствующие воззрелись на имперскую делегацию из 15-го года, и Ольга Николаевна, с достоинством выдержав эти взгляды, с независимым видом на хорошем немецком языке произнесла: «В первую очередь, Герр Хонекер, от Германской Демократической Республики нам интересны встречные поставки промышленного оборудования и товаров машинной выделки, которые еще не производятся в Германской империи нашего дяди Вилли. И никаких политических условий в ту или иную сторону. Мы выше этого. Вот примерная спецификация, чего мы хотим от вас и что предлагаем взамен». Пока милейший генсек ЦК СЭПК вчитывался в исписанный убористым почерком листы белой бумаги, Леонид Ильич Брежнев, сделав приличественную случаю паузу, спросил: «А у Советского Союза вы, Ваше Величество, ничего не хотите закупить?» «У Советского Союза, уважаемый товарищ Брежнев», — потупив глаза, ответила императрица Ольга, «мы бы хотели бы получить полный комплект литературы и наглядные пособия, чтобы провести в нашей империи процесс ликвидации безграмотности и реформировать систему народного образования под нужды всеобщей грамотности для уровня, приличествующего 20 веку. Все тухлые идейки о необходимости подмораживания России мы уже выбросили во тьму внешнюю, и теперь у нас с Иосифом начнется период быстрого развития, когда каждый день будут ставиться рекорды выше, дальше, быстрее. Вообще-то так следует развиваться в любые времена, ибо Россия в любом из известных нам миров — это очень большая и крайне плохо освоенная страна. Только вот некоторые деятели забывают о своем долге правителя перед подданными». «Среди присутствующих таких нет», — торопливо сказал я, на корню пресекая возможную дискуссию. «Кстати, мне тоже требуется оборудование с комплектующими и готовые товары машины выделки и инвентарь для ликвидации безграмотности. Ситуация по этой части в бывшем царстве света будет даже похуже, чем в Российской империи образца 15-го года. За все нужное мне я могу платить либо золотом в слитках, либо продукцией государственных латифундий, превращенных мною в совхозы. Хлопок, виргинский табак, тростниковый сахар-сырец, бобы, пшеница, кукуруза и пушнина прежде уходили на европейские рынки за золото и молодое китайское и африканское мясо. Но мне это не интересно. Моя задача — максимально быстрое развитие моей метрополии до уровня цивилизации 5-го уровня. Поэтому источники энергии и системы интеллектуального управления у меня будут свои. А вот все остальное оборудование и готовые товары я буду заказывать на стороне». «Очень хорошо, Сергей Сергеевич», — сказал Брежнев, хлопнув ладони по столу. «Программа ваша весьма позитивна, и мы ее выполним, даже если нашим заводам придется, как в войну, работать 3 смены. А теперь, есть у меня такое мнение, нам надо поговорить о теории». «Нет, товарищ Брежнев», — возразил Эдвард Герик. «Товарищ Серегин и госпожа Ольга договорились о встречных поставках с Германской Демократической Республикой и Советским Союзом, а о народной Польше не было сказано ни слова. У нас тоже достаточно плохое положение с продуктами питания, и на этой почве даже могут вспыхнуть бунты, подстрекаемые антикоммунистическими элементами. «Данные всех антикоммунистических элементов передавайте мне», — сказал я. «Максимально комфортная отправка в мирную гарантируется. Кроме того, Польша тоже может получить контракты на поставку готовых изделий и оборудования, только труба у вас пониже и дым из нее пожиже, чем в ГДР и СССР. А еще я готов платить вам продовольствием за польских крестьян, завербовавшихся для освоения пустующего западного приграничья моей метрополии. Сразу могу сказать, что никаких колхозов там не будет. Впрочем, для уточнения деталей я позже пришлю к вам своего казначея Мэри Смитсон. А сейчас, в самом деле, давайте поговорим о теории». «Да, давайте», — откликнулся Брежнев. «С теорией все просто», — сказал я. «До ее разработки у нас имеется широчайший массив первичных данных, собранных лично мною, через 3 инкарнациями товарища Сталина, а также некоторыми другими людьми. У нас есть товарищ Ленин с 15 года. Скоро будет доступен товарищ Ленин из 18 года. Есть социоинженеры светлых Эйджел. И в последнее время я склоняюсь к тому, чтобы сходить в 1856 год и забрать оттуда Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Они эту кашу придумали, им ее и распутывать. В таком случае могу попросить коллег из Германской Демократической Республики только о том, чтобы они выделили из своих рядов авторитетных товарищей, которые избавили бы этих двух основоположников от врожденной русофобии. Иначе никакого сотрудничества у нас уже не получится». «Мы сделаем все, что надо, потому что это в наших же интересах», — ответил Хоннекер, на чем разговор был закончен.